Улыбка ее становилась шире, потом гасла, потом снова появлялась, словно в ответ на какие-то скрытые мысли. Но, впрочем, возможно, что это было одно притворство. «Брэдли, это не заговор? Не смотрите так! Он ужасно на нас сердится. Он думает, что вы взяли Присциллу в заложницы». «Я и взяла Присциллу в заложницы». «Что с вами стряслось? Присцилла была вне себя». «Я опоздал на поезд, виноват». «Почему же вы опоздали на поезд? Почему ты не позвонил?» «Смотрите, какой у него виноватый вид! Присцилла, поглядите только, какой у него виноватый вид!» «Бедняжка Присцилла думала, что ты попал под машину или еще что-нибудь случилось». «Видите, Присцилла, мы говорили вам, никуда он не денется». «Тише вы все! Присцилла хочет что-то сказать». «Полно, Брэдли, не сердитесь». «Помолчите! Ты привез мои вещи?» «Сядь, пожалуйста, Брэд. Ты ужасно выглядишь. Мне очень жаль, что я опоздал на поезд. Ничего, ничего, все будет хорошо. Я звонил. Ты привез мои вещи?» «Присцилла, милая, не надо так нервничать». «К сожалению, нет. О, я так и знала, что ничего не получится. Я так и знала, так и знала. Я же говорила». «В чем дело, Брэдли?» «Роджер оказался дома. Мы с ним потолковали». «Потолковали? И теперь ты на его стороне?» «Мужчины все заодно, моя милая!» «Я не на его стороне. Ты что, хотела, чтобы я с ним подрался?» «Доблестный Брэд, железный кулак!» «Ты говорил с ним обо мне?» «Разумеется. И они сошлись во мнениях, что женщины исчадия ада». «Женщины и есть исчадие ада, только если на то пошло!» «Ему плохо?» «Да. И в доме грязь, и бог знает что?» «Да. Ну а мои вещи?» «Он сказал, что пришлет их. Но неужели ты не мог привезти хоть что-нибудь, хоть одну вещичку? Он будет все паковать!» «А ты говорил ему особо про украшения и норковый палантин?» «Он все пришлет по почте». «Но ты говорил?» «Все хорошо, все будет хорошо». «Да, говорил». «Он не пришлет. Знаю, что не пришлет». «Присцилла, одевайся». «Никогда он не пришлет мне моих вещей. Никогда, никогда. Я знаю, что не пришлет. Они погибли для меня навеки, навеки». «Буду ждать тебя внизу. Одевайся и поедем домой». «Мои вещи. Это все, что у меня было». «Да нет же, Присцилла останется у меня». «А ты нашел их? Ты видел их там?» «Присцилла, вставай и одевайся». «Разве вы не хотите, милая, остаться здесь, у меня?» «Брэдли, ну зачем вы с ней так?» «Брэд, подумай сам. Она нуждается во врачебной помощи, в наблюдении психиатров. Я найму сиделку». «Да не нуждается она ни в какой сиделке!» «Вы же знаете, Брэдли, что уход за больными не ваше амплуа?» «Присцилла! Ну, посмотрите, что вышло вчера!» «Пожалуй, мне пора», — сказала Рэйчел, не произнесшая до той минуты ни единого слова и только неопределенно улыбавшаяся, словно бы своим тайным мыслям. «Ах, пожалуйста, останьтесь еще! Выпить чего-нибудь еще не время!» «Я не отдам вам мою сестру, чтобы вы тут жалели и унижали ее!» «Никто ее не жалеет!» «Я жалею», — сказал Фрэнсис. «А тебя вообще никто не спрашивает. Ты сию же минуту отсюда уберешься. Сейчас приедет настоящий доктор, и мне совершенно не нужно, чтобы ты тут болтался». «Идем, Присцилла». «Брэдли, успокойтесь. Может, все-таки Крис права? И нечего вам называть ее Крис!» «Ну, знаешь, Брэд, одно из двух. Либо ты от меня отрекаешься, либо Присцилла абсолютно здорова. Ей только нужно успокоиться и взять себя в руки». «Брэдли не верит в психические болезни». «Ну, собственно, я тоже, но вы вбиваете ей в голову, что она больна, а ей нужно только...» «Брэдли, Присцилле нужен отдых и покой». «Это здесь, по-вашему, покой?»